Вот утро севера, сонливое, скупое, лениво смотрится в окно волоковое. В печи трещит огонь, и серый дым ковром тихонько стелется над кровлею с коньком. Петух заботливый, копаясь на дороге, кричит, а дедушка, бородатый на пороге, кряхтит и крестится, схватившись за крыльцо, и хлопья белые летят ему в лицо, и полдень настает. Но, Боже, как люблю я, как тройкой ямщик кибитку удалую промчит и скроется. И долго мнится мне, звук колокольчика трепещет в тишине. 1842 год.